кто успеет заполучить его первым. В этот момент где-то рядом раздались звуки ожесточенной борьбы, плазменные выстрелы, звуки перемещающихся дроидов. Что происходит за стеной? Мгновенно напрягся один из массивных охранников Элейн, инстинктивно потянувшись к оружию. «Похоже, не только мы сумели их отыскать», — мрачно ответила она, сжав губы в тонкую линию. «Немедленно уходим отсюда, здесь есть секретный запасной выход». Угрожающие звуки стрельбы стремительно приближались. Кто бы ни штурмовал нашу тюрьму, они действовали слаженно и быстро. «Следуйте за мной», — решительно скомандовала Элейн. Мы стремительно выбежали из тесной камеры в узкий служебный коридор со стенами из холодного металла. Элейн уверенно вела нас к дальнему концу коридора, где в стене внезапно открылся искусно замаскированный люк. «Это техническая вентиляционная шахта», — лаконично объяснила она на ходу, не замедляя шага. «Она выведет нас прямо в соседний сектор станции». За нашими спинами все громче и отчетливее раздавались звуки боя. Потом ясно послышались тяжелые металлические шаги разумных, облаченных в боевые доспехи. И знакомые звуки дроидов. Абордажные дроиды последнего поколения, опознал я характерный звук. «Еще быстрее!» Настойчиво подогнала нас Элейн. Мы поспешно протиснулись в тесную техническую шахту, узкий металлический туннель, едва позволявший пройти, согнувшись в три погибели. Элейн быстро закрыла и надежно заблокировала тяжелый люк за нами, но я серьезно сомневался, что это надолго задержит наших опасных преследователей. Также у меня были большие сомнения в правильности наших действий. Стоило ли уходить отсюда с ней, и кто был там за стеной с дроидами? Это могли быть пираты или местная СБ, или клан Хаксур. Ни с кем из них нам встречаться сейчас совсем не стоило. Понятно было только, что с нами произойдет, если там пираты. Эти точно не станут тянуть и нас сразу прикончат. С двумя другими вопрос был открытым. С местным СБ было вообще ничего не было понятно. Да и клан Хаксур после ожесточенной перестрелки на складе вряд ли относил нас к числу своих союзников. Хотя мы по ним ни разу не выстрелили. Куда именно ведет этот проклятый туннель? Задыхающимся голосом спросил Дарс, пока мы неуклюже карабкались по тесным техническим переходам в полной темноте. К одному из больших грузовых доков станции, ответила Элейн, не прекращая движения. Там нас уже должен ждать наш быстроходный транспорт. Она была самая худая, и ей лезть было проще всего. Хуже всего приходилось ее телохранителям. Они были явно крупнее нас с Дарсом и во многих местах с огромным трудом пролезали. Несколько раз у меня проскакивала мысль вырубить ее охрану. Это я мог легко сделать, но я решил, что сделать это всегда успею. Помощь клана, возможно, нам и пригодится, как и их корабль. А что насчет Кадара? Вы же категорично утверждали, что точно знаете, где он находится, спросил вновь Дарс. Он у нас, под надежной защитой моих лучших людей. Вскоре мы выбрались из шахты и направились к кораблю, старательно изображая обычных мирных пассажиров. Вот только у шлюза нас поджидал один очень неприятный сюрприз. Бьорн Рен неподвижно стоял у шлюза на корабль, тяжело опираясь на элегантную трость. Его верхняя часть лица была наглухо заклеена медицинским пластырем, а левая рука безжизненно висела на широкой перевязи. «Господа», — поздоровался он с нами кислой, болезненной улыбкой, «какая поистине неожиданная встреча в этом неспокойном месте». «Бьорн», — искренне удивился Дарс. «Действительно, какая встреча?» «Неудачно упал». Последние слова он произнес настолько ласково и сочувственно, и с таким ядом в голосе, насколько только был способен. При этом, зная Дарса, я сразу понял, что если бы у нас сейчас было оружие, Дарс, не задумываясь, прострелил бы ему вторую и руку и добавил в ногу. «Произошло абсолютно то же самое, что и с вами, дорогие коллеги», — устало ответил он. «Попал в хорошо организованную засаду на том же проклятом складе. Но мне повезло значительно меньше вас. Вы, как я вижу, живы и здоровы. Это потому, что не умеешь быстро ползать, когда над тобой летает плазма, зажарел ты, вот и подстрелили», — не сдавался Дарс. «И что ты здесь делаешь?» — поинтересовался у него. «Отчаянно ищу именно вас. Барон в настоящей панике, совсем скоро грандиозный совет кланов. Мы больше не работаем на барона. Теперь они работают исключительно на наш могущественный клан», — авторитетно заявила Элейн. «Уважаемая госпожа Карвайт», — почтительно поклонился Бьорн, — «это, безусловно, ваше неоспоримое право. Но у меня есть крайне важная информация, которая может серьезно заинтересовать вас». «Какая именно?» «О том, кто в действительности стоит за вероломными нападениями на складе и кто на самом деле отчаянно охотится за неуловимым Кадаром Тирайном». Мы с Дарсом многозначительно переглянулись. Информация действительно могла оказаться интересной, но не для нас. Мы уже давно тайно пытались саботировать все это предприятие, но у нас как-то совершенно не получалось. «Говорите прямо», — разрешила Элейн. «Не здесь, на открытом месте. Слишком много любопытных ушей. Настоятельно предлагаю зайти на корабль. А это, случаем, не хитроумная ловушка». Насторожился Дарс, который явно до сих пор не отошел от последних событий, и не было бы здесь представителей клана Зелатор, он точно бы устроил драку с Бьорном. Если бы действительно хотел вас поймать, вокруг уже давно было бы полно вооруженных охранников барона», — резонно заметил Бьорн. «К тому же мне тоже есть что терять». Барон уже лихорадочно ищет подходящего козла отпущения за произошедшее фиаско. Элейн некоторое время молча обдумывала предложение, затем решительно кивнула. «Хорошо, соглашаюсь. Но при первых признаках какого-либо подвоха, прекрасно понимаю». Мы торжественно поднялись на борт роскошного корабля клана Зиталар. Изысканный интерьер просто поражал своей безупречной элегантностью, дорогие натуральные материалы, изящная дизайнерская мебель, подлинные произведения искусства на стенах. «Весьма впечатляет», — заметил Дарс. «Наиса всегда любила красивые, дорогие вещи», — пояснила Элейн, уверенно, ведя нас в просторный салон. В роскошном просторном салоне мы с комфортом расположились в невероятно удобных кожаных креслах. Бьорн немедленно перешел к делу. «Итак, уважаемые господа, то, что произошло на том злосчастном складе, было отнюдь не случайностью или досадной оплошностью. Кто-то очень могущественный и влиятельный принял окончательное решение хладнокровно устранить абсолютно всех, кто может привести к Кадару». «Кто именно?» Напряженно поинтересовался. «Имперцы, пока не знаю, кто именно из них, но очень скоро абсолютно все выясню». Они узнали о том, что Кадар владеет древними технологиями невероятной ценности, и решили заполучить их любой ценой.